Соперница. Великий государь нарядил особое посольство на Литву. На рубежах то и дело шли столкновения, а граница литовская подходила от упору, легко сказать, под самую Калугу. И надо было дело это так или иначе порешить. В числе уполномоченных великого государя шел на Литву и князь Василий Патрикеев. Елена, она души в мятежелюбце не чаяла, никак не хотела отпускать его от себя, но ему на Москве было тошно, и он надеялся, что вдали от всего он яснее увидит, куда ему идти жизнью бездорожной. Да, беспокойная любовь Елены и утомляла его. Может, без него она тут лучше одумается и перестанет строить свои затеи, которые нисколько князя не прельщали. Уехать бы вот от всего куда, да так, чтобы и следа твоего никто не нашел. Но куда? И пока что он пошел посольством в Литву. В первые же после его отъезда воскресенье, когда Елена выходила со своими боярынями после обедни из собора и остановилась около нищей братии, чтобы по старому обычаю отделить всех этих оборванцев и уродов медиками, она натолкнулась на пробравшегося на паперть Митьку красные очи и невольно содрогнулась перед его страшной образиной. «Матушка, княгинюшка!» — привычно жалобно заныл он. «Дай тебе, Господи, убогонькому-то! Вот спасибо тебе, родимка, что не оставляешь нас убогих, чтоб мы на земле делали, если б не было таких благодетелев, как ты, родимка, да князь Василий Иванович Патрикеев, да княгинюшка холмская молодая, дай-то вам всем, Господи!» Елена, чуть нахмурившись, пристально посмотрела в эти красные слезящиеся бесстыдные очи. Ох, что-то неспроста плетет все это разбойник. Она не питала к нищей братии никаких нежных чувств, как это было принято на Москве, и эта раздача медиков была для нее только неприятным долгом, от которого не отделаешься. Митька не опустил глаз. «Может, обносочков каких вели ждать мне, матушка-княгинюшка?» — ныл он. «А я бы, может, тебе словечушка какое доброе молыл косатушки с изокрылой. Вели, родимка, мне на двор, государев, прийти, вечно молить за я за тебя буду. Смотри, как обносился». Она поняла, разбойник чего-то добивается. «Ну так что, приходи», — сказала она. Боярыни ее все отделяли облепивших их нищих, она пошла. Митька конюче следовал за ней. «Я, матушка-княгинюшка, упредить тебя только хотел, потому мы люди бедные, везде бываем, все видим, все слышим. А ты, лебедушка белый, может, ничего и не ведаешь?» Она строго в полоборота посмотрела на него. «Но разгуливать с тобой по Кремлю мне не пристало», — сказала она. «Говори, что нужно и что в едином духом». «О князе Василии, родимка, словечко я сказать тебе хотел», — зашептал урод. «Уж очень он тоскует о зазнобе своей молодой княгинюшки холмской. Давно уж любятся они, да какая в том сласть, ежели княгинюшка-то из терема не ногой. Поцелал он меня к ней не раз, да что я, убогий, тут сделать могу?» Елена бросила ему медиков. «Приходи на княжий двор», — сказала она, — «а теперь поди прочь». Она пошла с боярынями к своим хоромам. Лицо ее было хмуро. Неужели в самом деле вся Москва про дела ее тайны и ведает? И гордо подняла красивую голову, и пес с ними. В тот же вечер она от Митьки узнала все. Митька был раздосадован, что у князя Василия со Стешей ничего не клеилось, и что там источник дохода для него поэтому иссяк. Может, тут что теперь выйдет. А кроме того, пущай милостивцы грызутся так, чтобы шерсть клочьями летела, а он, убогий, в сторонке посмеиваться будет. А может, придет случай, овладеет он и боярыней пригожей. Стеша точно заколдовала урода, и он думал о ней день и ночь и напивался чаще прежнего. В пламенной душе Валашки сразу запылал пожар. Она и мысли не допускала отдать кому бы то ни было Василия. Она щедро одарила Митьку и прогнала. И мысль урода продолжала кружиться вокруг этого дела. Тут поживо есть. Елена прежде всего захотела увидеть соперницу свою. Почти всех московских боярынь она знала уже, но Стеша жила такой затворницей, что Елена ни разу еще не встречалась с ней. Узнав, что Стеша чаще всего ходит молиться в Вознесенский монастырь, Елена в следующее же воскресенье отправилась туда. «Которая?» «Вот это из лица белые». «Она самая, княгинюшка», — зашептались боярыни. «Из себя словно бы и ничего, а вот муж-то князь Андрей глаз домой не кажет. Стало быть, есть чего-то». Духовная красота Стеши произвела на Елену сильное впечатление. А Стеша точно и не заметила ее. Она вся ушла в молитву. Стеша во всем была прямой противоположностью Елене, но та поняла, что Стеша соперницей ей быть может и соперницей опасной. И тут же в церкви среди гробниц великих княгинь московских, подстроенное пение женского хора, в голове Елены сразу началась обычная для нее игра мысли. Первое, что пришло в голову, — это яд. Но если верно, что он так любит эту бледную красавицу, то как еще это подействует на него? Игра опасна, он слишком горяч. Или князю Андрею открыть глаза на то, что у него под носом делается? Обедня кончилась. Богомольцы широкой улицей расступились перед невесткой государевой, и она, прекрасная и величественная, прошла мимо скромной Стеши. Жившая в стороне от всего, Стеша не знала того, что знал даже Митька Красные Очи, а и узнала бы, так не поверила бы и подумала бы, что это навет лиходеев. Елена сразу разгадала ее. Стеша боится жизни, она испугалась ее раз навсегда еще на пороге ее и не сумеет взять от нее то, что можно. И вот слабая и робкая, она все же побеждала ее в сердце любимого. Елена не находила себе места. От князя Василия и не было, да и не могло быть никакой весточки. Старый князь Патрикеев при редких встречах с ней говорил, что посольство в Вильну прибыло, слава богу, что переговоры идут, но разве это нужно было красавице? Она так рвалась к Василию, что теперь ей часто казалось, что прав был он, когда звал ее с собой в эти синие дали, что надо бы набросить все эти затеи ее, умчаться с ним на край света и там целовать и миловать его, и владеть им безраздельно. Но как же он звал ее за собой, а у самого-то тут зазноба? Или Митька, подлая душа, так только наврал ей все, чтобы денег выманить, и вдруг осенило? Так это прежде всего от Стеши, недоступной, жестокой, хочет он бежать. Ярость ослепила ее. А нет, тогда поищи себе другую утешительницу. Но опять вспомнилась страсть его бешеная, его подозрения, его муки, и снова ясно говорило ей сердце, что нет, и ее любит бешеный. Задача ее была проста. Делиться она не желает, покинуть его она не может, но не может и терпеть рядом этой соперницы с ее небесными глазами. Мешал и муж ненавистный. Вообще, если порасчистить немножко вокруг себя, виднее будет, что делать и куда идти. Тогда, может, и Вася будет порешительней. И каких дел она с ним наделала бы, на всю вселенную шум пошел бы да слава. И опять ясно встало в душе: нет, будь от него шапка Мономахова только руку протянуть, и то едва ли бы потрудился он принять ее. Ну, будь там что будет, а тех, кто мешает, надо убрать».